разную музыку, которой с радостью прислушивался Гару. По временам это тихое лепетание капель прерывалось оглушительными ударами и раскатами грома, от которого дрожали стены пещеры. «Громовик воет», — сказал Урхату, опасливо поглядывая на кровлю. Урхату подбросил в очаг охапку сучьев, и высокое пламя ярко осветило подземелье. Тут Гару заметил, что лосиная шкура, висевшая на стене, вдруг шевельнулась. Край ее стал оттопыриваться, и из-за нее вдруг выглянуло сморщенное старушечье лицо. Маленькие зрачки по сторонам острого и горбатого, как совиный клюв носа, сверкнули из-под седых бровей и с любопытством уставились на сидящих у очага Гару и Пижму. «Входи, мать, гости!» Занавеска откинулась, за ней открылся такой же узкий проход, как и тот, по которому они прошли в пещеру. В проходе стояла маленькая старуха, до такой степени сгорбленная, как будто ее спина была переломлена пополам. Старуха пожевала губами и затрясла головой. «Что, Пижму?» — заговорила она скрипучим голосом. «Знала, что придешь. Беда у тебя. Помогать надо». Пижму прижал обе ладони к груди и низко наклонил голову. «Поворожить приехал. Думал, Рефа стара, много дел знает. Чего сама не знает, скажут ей лесные духи». Пока Пижму говорил, Рефа подошла к огню. Она не села, а только нагнулась, достала с угли печеную рыбку и молча пошла к своей занавеске. «Рефа сейчас не будет говорить. Громовик взбесился, покоя не дает. Перестанет греметь, тогда буду ворожить». Рефа отогнула занавеску и скрылась в глубине темного прохода. Новый поселок. Урхату родился в Купиосу. В детстве его звали по-другому. Прозвище Урхату получил он за свой рост и несокрушимую силу. На языке племени Купиосу это имя означало «большой медведь». Еще в молодости не поладил он с самим Мандру. Не нравилось ему слушать его приказы. Взял лучшую лодку, посадил в нее жену, двоих ребят, собаку и младшего брата, взял мать, горбатую Рефу, оружие и весь домашний скарб. Ночью выехал из поселка, и след его пропал надолго. Никто не знал, куда он девался. Только через несколько лет догадались, что он поселился во враге «Большая щель». Место это Урхату присмотрел себе еще раньше и облюбовал его неспроста. В давние времена, о которых самые старые старики слышали от своих дедов, в этом овраге был большой поселок. Жило здесь племя Нуонки. Они говорили на особом наречии и славились искусством добывать замечательно хорошие кремневые желваки в виде круглых камней величиной чуть не с детскую голову. Снаружи желваки были покрыты корой, а на расколе имели светло-серый тон. Кремень, который они делали, был превосходен для ручной обработки. Желваки от удара кололись правильными кусками, отлично поддавались стесыванию, отжиму и полировке, и дальние поселенцы приезжали к Нуонкам выменить или выпросить хороших камней для собственных поделок. Оказалось, что Нуонки добывали кремень из толщи известковых пластов, делая глубокие шахты в известняке. Шахта начиналась в виде очень широкой и круглой ямы. По краям выбивали ступеньки, и по ним можно было спускаться на самое дно шахты. На глубине в 3-4 человеческих роста добытчики кремня прекращали дальнейшее углубление ямы и начинали делать не очень длинные штольни, подземные галереи. В известковом плетнике щели оказалось целых 3 таких шахты. Они соединялись подземными ходами. Одна из них обвалилась, 2 другие сохранились хорошо. Груды выброшенного известкового